Но вскоре мне тоже стало не до просмотра развернувшегося зрелища. К нам прорвался один из воинов, и пришлось показать, как я управляюсь с мечом. После первого же противника я понял, что управляюсь я не просто паршиво, а очень паршиво. И если бы Алисия не приложила беднягу небольшой молнией, безобидной по своей сути, но не в случае, если твой противник врач, который знает, куда бить, то валяться мне тут на мостовой бездыханным телом. «Кирилл, ты в порядке? Не пострадал?» Принцесса дернула меня за рукав. «Пострадала только моя гордость», — пробормотал я, а после более громко добавил. «Смотри, похоже, мы победили». И правда, не такое уж долгое сражение кончилось полным разгромом целого гарнизона воинов. А все почему? Потому что нельзя переть против толпы, затопчут. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. «Ура, принцессе!» — завопил Кыс, размахивая у кого-то стыренной шапкой. И народ подхватил. «Ура, принцессе! Ура, Алисии Астарской! Ура, стражу! Ура!» В людской массе, весело несущейся нам навстречу, я схватил мою девочку и молился только о том, чтобы нас не затоптали в порыве радости. Глава 11. Лес теней. Алисия. Прошло совсем немного времени, и в Нориле установилась власть народа. Я никогда не думала, что буду сражаться с королевской стражей, но то, что они делали сейчас, это просто ужасно. Мы освободили оставшихся оборотней, и я весь вечер лечила, лечила, лечила. И бывших заключенных, и раненых в недавнем бою, и даже стражу, которую от греха подальше Кирилл распорядился посадить, пока в городскую темницу. Вечером у нас состоялся разговор с градоначальником, в котором пожилой маг полностью и безоговорочно принял нашу сторону. И пообещал пока что закрыть город для приезжих и подготовить несколько отрядов добровольцев в поддержку королевской семьи. Кирилл договорился, что выбранные маги отправятся к нам, он не сказал, что в лес теней, как только мы подадим им условный сигнал. Вот и пригодились красные камни, купленные в лавке старого артефактора. Я активировала один из них. «Когда мне понадобится ваша помощь, камень начнет сиять и переливаться. Отдайте камень сильному портальщику, и он создаст портал, держа в руке кристалл. Так вы сможете выйти прямо на нас». «Вот это навигатор!» – присвистнул рядом Кирилл. Я только улыбнулась. «Ну а как он думал? Мы, конечно, не земляне, но тоже ничем не хуже». «Рабов отпустите!» – давала я последнее наставление. «Те, кто хочет остаться, пусть остаются и будут иметь приоритет в получении гражданства. Все, кто захочет домой, пусть уходят. Не мешайте им. И, конечно, внимательно следите за порядком. Все-таки многие из них бывшие заключенные. И не говорите никому, что видели нас», — попросила я его. «Вы же понимаете, что это практически нереально», — он развел руками. «Слухи уже распространились. И все же держите в тайне столько, сколько сможете. Вдобавок, вы не знаете, куда дальше мы отправляемся». «Я могу выдать вам портальщика, ваше высочество», — предложил маг. «Он поможет с перемещениями». «В этом нет необходимости. Я воспользуюсь портальным артефактом. В одной из лавок я видела достаточно мощный». Градоначальник кивнул, а мы, завершив наши первоначальные планы по покупкам, а также все возникающие вопросы, вышли нашим первоначальным составом за городские ворота. Жители города кричали нам слова ободрения и напутствия, выглядывая поверх городской стены, так что нам пришлось доехать до леса на лошадях. И только когда нас надежно скрыли от людских глаз деревья и кусты, я осмелилась открыть портал. «Не в сам лес теней, а в ближайшую к нему точку», — пояснила я Кириллу. «Мы же не хотим снова выйти где-нибудь в Одиссандрии». «Не хотим», — хмыкнул страж. «Давай-ка я первый, высочество». И, не дожидаясь разрешения, сиганул в портал рыбкой. За ним прыгнул рыжий лис. Я посмотрела на Грайдена, и он мне кивнул, даря молчаливое одобрение на переход. Буквально через секунду я стояла рядом с Кириллом и Кысом по ту сторону портала. Как я и хотела, нас выбросило в ближайшей деревне от леса теней. Высокий лесной массив возвышался над крохотной деревушкой, давя своей монументальностью. От леса веяло холодом, мраком и опасностью. Вскоре к нам присоединился отряд кентавров с нашими лошадьми. «Фу, как тут противно!» — выразил общее мнение оборотень. Он не стал садиться на лошадь, а предпочел залезть на мою в виде котенка, а затем свернулся калачиком, явно намекая, что не против продолжить путь таким способом. «Я правильно понимаю?» — произнес Кирилл, с интересом оглядывая лес. «Эта чащоба выглядит опасно, непривлекательно и неуютно, а значит, нам туда?» Я только кивнула. «Все верно, нам туда». «Так я и думал», — кивнул он. «Ну, хорошо, тогда что встали? Пошли, что ли?» Вот так мы и попали в лес теней. Внутри все было не менее мрачно и тоскливо. Я только не могла понять, как магистр Гилан мог решиться спрятать Фредерика где-то здесь. Это же жуткое место. Земля была сырая. Казалось, сквозь густую крону никогда не просачивался солнечный свет. Было очень холодно, а еще тихо. На много миль вокруг не было слышно ни звука. Как будто этот лес был мертвый. Да так, по сути, и было. В нем не жили ни звери, ни птицы, и только старые деревья возвышались перед испуганным путником, удивляясь, как он вообще мог сюда попасть. «Почему этот лес называют лесом теней?» — поинтересовался страж. «Когда-то давно здесь темные маги проводили запрещенные ритуалы, а потом что-то у них не получилось. Магия вышла из-под контроля и в результате охватила весь лес. Я не очень хорошо знала историю этого места. Мне в основном говорили что-то вроде «туда лучше не ходить, ваше высочество». Теперь вот жалею о скудости знаний». «Куда пойдем?» — поинтересовался Грайден. Кирилл посмотрел на меня, а я еще раз решила активировать заклинание поиска кровного родственника. Впрочем, через 15 минут поняла, что зря старалась. Ни тогда, ни сейчас Фредерик на карте не появлялся. «Тогда просто пойдем вдоль края леса», — решил страж. «Как я увидел на карте, он занимает просто гигантскую территорию. Не хотелось бы потеряться в нем. А так, может, что и найдем. Или кого». Я немного подумала и согласилась. Согласились и кентавры, так что мы со всеми предосторожностями медленно двинулись в правую сторону, стараясь не упускать из вида просвет между деревьями, а значит, путь к отступлению. Через полчаса я решила перевести тему. «Кирилл, я все хотела поблагодарить тебя за то, что помог разрулить ту ситуацию в Нориле. Я знаю, ты считаешь меня виноватой в том, что я не сдержалась и назвала себя. Теперь о том, что я в Лемии, станет известно во дворце». Он резко затормозил, отчего я врезалась в его крепкую спину. Потом повернулся ко мне и обманчиво спокойно спросил. «Кто тебе сказал, что я считаю тебя виноватой в этом? Или же считаю, что ты сделала неправильно?» «Кирилл». Алисия немного смутилась и принялась объяснять. «Ну, мы же планировали тайно добраться до Фредерика, не привлекая внимания». «Забей», — я просто махнул рукой. «Жизнь, она такая, непредсказуемая. Никогда не знаешь, что ждет впереди. Надо уметь подстраиваться». «Но я тебя не послушалась», — она потупила глаза. «И что? Разве ты не делала так, как считала правильным с точки зрения правительницы целой страны?» «Вот это новости! Что-то я не заметил за все время нашего знакомства, чтобы принцесса когда-либо изъявляла желание повиноваться. Причем мне. Наоборот, каждый день я только и наблюдал властные замашки, хотя она их очень дозированно использовала, дабы не спугнуть жертву. Я присмотрелся к девушке повнимательней и заметил, что она сильно покраснела и начала нервно теребить поводья, сжимая костяшки пальцев до побеления. «Но мы же вроде как...» Она пожевала в задумчивости нижнюю губу, а потом облизала ее. От данного зрелища я жадно сглотнул. «Пара!» И опустила глаза еще ниже, если это вообще возможно. Я не мог сдержать улыбку. Неожиданно, но приятно. «Думает, раз мы теперь пара, то я над ней имею больше власти? Интересно. Думаю, при всем моем влиянии на тебя, ты все равно не сможешь подчиняться, цветочек. Это не в твоем характере. Да мне это и не нужно. Я предпочитаю договариваться, а не командовать. Хотя, конечно, в некоторых ситуациях командовать я люблю, и даже очень», — я ей подмигнул. «Но только потому, что больше в них разбираюсь. Я не прямо, чтобы ярый поклонник феминизма, Скорее, за разумное распределение ролей. Кто в чем лучше разбирается, тот и главный. Но без диктатуры. А то вслед за диктатурой всегда бывают бунты. А оно мне надо? Не надо. Но ты же мужчина. Алисия явно не могла до конца уложить в голове все это. А ты женщина, да еще принцесса. Недавно на колени заставляла взрослых мужиков перед тобой встать. Это другое. Щеки девушки окрасились пунцовым румянцем. Да ладно. Я притворно схватился за сердце. А я думал, ты и меня не прочь на колени поставить. Кирилл, с тобой невозможно серьезно разговаривать. Она рассерженно глянула на меня из-под ресниц и покачала головой. Как ребенок, ей-богу, все хихоньки да хахоньки. И не разговаривай, есть более приятные занятия. Я целенаправленно повернул коня и пошел на таран принцессы. Алисия со смехом отъехала подальше, и уже оттуда, опять дико смущаясь, мне нравилось выводить ее на эмоции, а видеть, как загораются ее нежные щечки, почти как наркотик, спросила. «Кирилл, а ты... ты ведь, наверное, со многими девушками встречался, да?» Я хитро улыбнулся. Я знал, что когда-нибудь этот вопрос прозвучит, и удивлялся тому, что Алисия так долго терпела. Поэтому решил немного потянуть с ответом. «А ты как думаешь?» Она подняла на меня свои невероятные глаза и пробормотала. «Но возле воинов всегда много красавиц ошивается». Я демонстративно оглянулся по сторонам. Заинтересованно посмотрел на Грайдена. Он в ответ вопросительно поднял левую бровь. Перевел взгляд на Кыса, но тот, увидев, что я обратил на него внимание, резво спрятал какую-то поклажу за пазуху и перестал жевать. Опять что-то стащил чертенок. Вернул взгляд на Алисию. «Как ты могла заметить, высочество? Меня и сейчас, и на работе окружают в основном суровые мужики». Я, конечно, не отшельник, но, веришь ты или нет, но это мои первые серьезные отношения. «Как так?» Она действительно была удивлена. «Ведь тебе уже почти 30». «Старый, да?» Я расхохотался. «Ты видела моего брата? Он же чокнутый. Всегда и весь в своей работе. Если бы его однажды Наташа на машине не сбила, то так и остался бы холостым и неприкаянным. Я такой же». Моя работа всегда была для меня центром жизни. Не скажу, что я об этом мечтал, просто так получилось. Как ты заметила, меня тоже сбили, только не машиной, а лично. Так что, я думаю, это судьба братьев Лаврухиных – быть сраженными прекрасными дамами. Алисия ничего не ответила, но по ее глазам я видел, как она обрадовалась. С секунду я наблюдал за ней, а затем резко развернул коня и оттеснил девушку в гущу деревьев, закрывая своим телом. Кентавры вмиг окружили нас, впихнув в защищенный круг ошалевшего оборотня, и настороженно оглядывали чащу. В процессе разговора мы отдалились от первоначального маршрута, немного уйдя в лес. Я следил за дорогой, поэтому выйти было все еще реально. Но теперь мы были здесь не одни, это явно. А значит, главное — быть готовым к любому исходу событий. Глава 12. Лагерь в лесу теней. «Что происходит?» — шепнул Кыс. «Тссс!» — оборвали его сразу несколько кентавров. Я же вглядывался в чащу. Лес теней, на то и лес теней, что тут не может быть все легко. Всегда в местах неблагоприятных по атмосфере бывает скопление всякой гадости. Только в магических мирах это нечисть, а на земле стандартный криминал. Алисия тоже уже догадалась, что мы не просто так стоим, и замерла испуганной мышкой. Прошло пару минут, но ничего не происходило. «Наверное, показалось», — неуверенно протянул Грайден. «Я что-то почувствовал, когда мы ехали, но сейчас ничего не чувствую». «Я тоже», — оборотень зябко передернул плечами. «Может, это лес так на нас действует?» — выдвинуло предположение Алисия. Но я покачал головой. Интуиция меня никогда не подводила. Кивнув Грайдену и глазами показав охранять принцессу, я, крадучись, двинулся в чащу. Сквозь кроны деревьев сначала я ничего не видел, но потом уловил почти незаметное движение. Протянул руку к поясу, где висели меч и метательные ножи. Ножам я больше доверял, поэтому в первую очередь планировал воспользоваться ими. «Курьеры!» — послышался сдавленный шепот Алисии. «Кирилл!» Я метнулся обратно к ребятам. Кентавры пропустили меня к Алисии, которая тряслась крупной дрожью. «Кирилл!» — прошептала она, постепенно успокаиваясь. «Они явно за мной пришли. Как только ты отошел, я почувствовала их присутствие и влияние, как будто все живое из тебя забирают в один миг. Они даже на расстоянии способны все магические и жизненные силы забрать». «Я тоже это почувствовал», — отозвался один из кентавров. «А сейчас не чувствую». «Это из-за стража», — кивнула Алисия. «Он блокирует их способности». «Значит, будем двигаться гуськом», — решил я. «И им придется к нам подойти». И верно. Видимо, курьерам надоело ждать, когда мы упадем замертво к их ногам. И они решили лично проверить, почему жертвы еще живы. Из леса выползли драные плащи, парящие над землей, и прикрывающие черные провалы вместо голов капюшонами. В вытянутых костлявых руках каждый курьер держал цепь, ведущую к собачкам. «Что это за твари?» — спросил я, ни к кому не обращаясь. Говорить тихо и скрывать свое присутствие теперь было бессмысленно. Нас все равно заметили. «Понятия не имею», — в тон мне отозвался Грайден. «Они не выглядят призраками, как их хозяева». Кыс озабоченно оглядел собачек. Его кошачья натура явно встала на дыбы от этого зрелища. Даже рыжие кудряшки встали дыбом. Собачки были страшные. Огромные, почти по 2 метра в холке, с грязной зубастой пастью, мордой кирпичом и мощными лапами, подходящими больше медведям. У каждого из плаща было по меньшей мере по 5 животных. Жуткое зрелище. «Тогда курьеры мои, собачки ваши», — скомандовал я Грайдену, и без дальнейших рассуждений встал ногами на свою лошадь и, подхватив Алисию, закинул ее на сук ближайшего дерева.